Глава 21. Ула. Распродажа. Действительно, нет причин расстраиваться. Зачем огорчаться? Однажды, еще до того, как все затопило матерая и едкая вода без времени, мы все согласились с тем, что жизнь есть способ существования белковых тел плюс обмен веществ. Это удивительное откровение стало фундаментальной научной основой всеобщего бытия. Научным его делал упомянутый плюс, а фундаментальным – не включенный в формулу минус. Минус – духовность. И нечего расстраиваться, незачем горевать. В рамках отдельного случая существования белкового тела надо думать об обмене веществ. Главное – сосредоточиться на плюсе, а минус – это пустяки. Бог с ним, с минусом. Мы все согласились быть просто белковыми телами, плюс 31 рубль в получку. Вот вся цена моему обмену веществ. Сотрудники задолго до обеда разбрелись из комнаты. Только Эйнгольц сидел за столом и внимательно, грустно смотрел на меня. Остальным было невыносимо зрелище моей униженности и собственной трусости. Им было совестно смотреть на меня и боязно сидеть со мной. А вдруг вернется Колбасов и подумает, что они со мной заодно, что они против него? А может быть, я в сердцах наговариваю на них? И просто с младенчества мне запомнился урок коллективного ужаса, испуга невиновных людей, которых очень легко можно было объявить виноватыми. В мае 1953 года мы ехали с тетей Перл на троллейбусе. Был теплый весенний полдень. Мне 5 лет, и ощущение счастья завершалось местом у открытого окна в полупустом салоне. Перед самой Пушкинской площадью, в проезде Скворцова-Степанова, возникла автомобильная пробка. Троллейбус встал, а я высунулась из окна, чтобы лучше рассмотреть. Какая-то машина продиралась сквозь пробку, издавая пронзительные ревущие квакающие звуки. Огромный черный ЗИС-110, беспрерывно мигая желтыми фарами, угрожающе орал сиреной, ограниченные толкучкой шарахались с его пути малолитражки, но дать ему дорогу не могли физически, впереди и было все забито. Около нашего троллейбуса лимузин замер, и через опущенное окошко передней двери я увидела в упор пассажира. В распахнутый ворот белой рубашки свисали 2 подбородка. Маленький рот, похожий на смеженное веко, бородавка на щеке, влажная лысина, утепленная светлым подшерстком. Опрятная кисточка усиков под носом, будто сморкнулся чернилами и забыл утереться, и вымоченные светло-голубые глаза за ледяными стеклышками пенсне. Он смотрел прямо перед собой, не замечая пробки нашего застрявшего троллейбуса, моего удивления. «Тетя, посмотри, какой страшный дядька!» — крикнула я громко. Он повернулся ко мне. Его потное лицо было на расстоянии метра от меня. Медленно рассмотрел и коротко улыбнулся, как сморгнул. Я успел увидеть в щели между тонкими губами веками проблеск золотых зубов. И вздох-всхлип ужаса пронесся еле слышно за моей спиной в салоне. Водитель троллейбуса почему-то открыл дверь, наверное, от растерянности, и люди, давясь, ожесточенно толкаясь у выхода, рванули наружу, как вода из треснувшей бочки. Впереди оглашенно засвистели милиционеры-регулировщики, машины задвигались, вновь взревела сирена ЗИСа, блеснуло солнце в золотой дужке пенсне, и лимузин, фыркнув, рявкнув, желто вспыхнув фарами, умчался. В троллейбусе мы сидели одни. Я смотрела на оцепеневшую тетю Перл, синюшно-белую, потом спросила ее: «А что такое?» Она с размаху влепила мне пощечину и заплакала. Она спрашивает, что такое, идиотка? Это же был Берия. Белковые тела. Люди генетически усвоили раз и навсегда. Ничего нет проще, чем изменить их способ существования и прекратить обмен веществ. Не надо огорчаться. Надо быть жизнерадостными и скромными тружениками, строителями сказочного города Хелм, населенного дураками. Я смотрела на глубоко задумавшегося Энгольца и была благодарна ему за то, что он не говорит мне сейчас бессмысленных слов утешения. Энгольцу тоже не нравился предписанный ему способ существования, но его скорбная фигура выражала тоску по минусу. Его старенькая замшевая курточка из свиной выворотки была ему тесна, в плечах она расползлась на швах, на локтях и на животе залоснилась до черноты, вытерлась до гладкости кожи на лацканах. Надо бы зашить ему куртку. Механически подумала я, глядя, как он нешироко и методично, с точностью механизма, покачивается над своим столом. Сейчас, в миг глубокой тоски над убиваемым минусом, он забыл о том, что он христианин, а оставался по-прежнему евреем, необозримо древним, раскачивающимся взад-вперед, назад, как тысячи поколений его предков на молитве, в скорби и трудном размышлении. Извечно раскачиваются евреи вперед-назад. Они слышат ход незримых часов. Мы маленькие маятники их. В переставшем раскачиваться евреи остановились часы нашего Бога. Энгольц неслышно раскачивался на стуле, с бессмысленной аккуратностью раскладывая и меняя местами листы копирки, блокнотики, стопки черновичков, остро отточенные карандаши, в специальном конвертике шариковые ручки и отдельно обычную чернильную с золотистым пером номер 86. И в движениях его была отчетливо видна бессознательная любовь ко всем этим предметам, хрупким инструментом человеческой культуры, которая сама давно объявлена минусом. Энгольц оторвался от своего стола, и замерло его раскачивание, когда он посмотрел мне в глаза. «Что будешь делать?» — спросил он. «Ничего. Хочешь, вместе напишем апелляцию в президиум ВАК?» — сказал он просящим голосом. «Не хочу». «Почему?» «Давай я пойду к профессору Бонди. Он может подать в президиум протест». «Не надо, Шурик. Я не буду подавать апелляцию. Мне это не нужно». «Ну как же быть?» «Никак. Ты помнишь в библейских хрониках? Паралипоменоне есть слова. Потом вошел к жене своей, она зачала и родила ему сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его». Энгольд смотрел на меня вопросительно своими красноватыми выпуклыми глазами, и я закончил свою мысль. «Понимаешь, имя всему этому — Берия, что значит «несчастье постигло дом его». В этом доме огромное, необъятное несчастье. И здешний способ существования белковых тел несовместим с поэтикой Бялика. Ты ведь знаешь о несовместимости белковых тел? Они отторгают меня. Им непереносим мой обмен веществ». «Да что ты говоришь, Ула?» — крикнул Энгольц. «Ты ведь по своей культуре русская интеллигентка. Ты...» А я решительно помотала головой. «Нет, Шурик, я хочу с этим покончить. Мои белковые тела устали приживаться. У меня больше нет сил». Распахнулась дверь, и в комнату ворвался Володька Федорук. Бросился с порога ко мне, обнял, стал целовать в лоб, в темя, в затылок. «Ула, ластонька моя, голубонька, подружка моя бедная, вот вражины проклятые, все им не имется, заразом проклятым, такую девку обидеть, диссертацию завалить такого ученого человека, ни дна, чтобы им не покрышки с суком казенным». Я высвободилась из его объятий, посмотрела в его круглое распаренное лицо, которому так не соответствовало выражение досады и огорченности. «Володька, веселый неграмотный шалопут», — попал к нам в институт по блату, быстро перессорился с начальством, подружился со всеми приличными людьми, пошумел, попьянствовал, всех раскритиковал, года два назад женился на дочке какого-то важного туза из Киева и уехал жить туда. Он там быстро продвинулся, часто приезжал в Москву и всегда заходил к нам в институт. Как я понимаю, его тормозит в продвижении к еще большим верхам только отсутствие ученой степени. Он жалуется всегда, что нет времени присесть, диссертацию махнуть. За розовое безбородо гладкое лицо мы называли его вымя. «Ну, Шурик, ты хоть скажи, не хулиганство ли это?» – кипятился Володька. «Враги! Одни слова – враги рода человеческого! Такую работу спалить!» «Спасибо, что хоть не на площади», — заметил Эйнгольц. «Ха! На площади! На кой черт нам эта оперета? У нас есть котельные, кочегарки. Костров всей Европы не хватит на их растопку. Столько туда мудрости людской загрузили». «Что же будет?» — невпопад безлично спросил Эйнгольц. «Плохо будет», — весело заверил вымя. «Ну, ты ведь знаешь, Шурик, что я ненавижу антисемитов. И скажу тебе откровенно и объективно, плохо будет. Евреям в особенности». «А почему евреям в особенности?» — упрямо спрашивал Эйнгольц. «Ну, это долгий разговор. У нас шутят, что уезжающим евреям дают медаль за освобождение Киева. Только я все чаще вспоминаю слова моего батька». «И что же тебе сказал твой батька?» — спросила я равнодушно. «Да он пацанчиком был еще. Так стоял у нас в хате какой-то петлюровский командир. Вызвал он богатых евреев из местечка собирать контрибуцию вместо погрома и заявил им: «Слухайте, жидки, чи троцкому буде, чи не, не знаю, но вам, троценятам, будем маму мордовати». Вот чего мне батька сказывал. «Вопросы есть?» «Нет», — ответили мы в один голос с Эйнгольцем. «Я Марию Андреевну встретил сейчас. Она пошла к Колбасову», — сообщил вымя. «Она его хочет уговорить. Только, по-моему, это разговор для бедных». «И я так думаю», — сказал я. «А что будешь делать?» «Ничего, выкину и позабуду». «Брось!» — недоверчиво протянул вымя. «Такую работу классную бросить? Что-то мне не верится». «А ты поверь, сделай милость. Я больше не буду этим заниматься». Вымя переводил недоуменный взгляд с меня на Шурика, потом снова смотрел на меня, и от красных его щек веяло жарким паром. Еще раз переспросил: «Ты это твердо решила?» «Да». Он глубоко вздохнул и быстро сказал: «Продай мне». «Что продать?» — не поняла я. «Диссертацию, твою диссертацию». Даже усталость у меня прошла. Я удивленно спросила: «А зачем она тебе? Что ты с ней будешь делать?» «Защищу ее. Мне степень позарез нужна, а времени нет». Я рассмеялась. Трагедия плавно перетекала в фарс. Я только спросила: «А что, в Киеве больше понравится поэтика Хайма Нахмана Бялика, чем в Москве?» «Да не будь дурочкой, Ула! Какой там Бялик? У нас есть сейчас поэт один, ну просто огневой парень, на ходу подметки режет, к власти рвется. Да ты знаешь его? Васька Кривенко. Я его стишки вставлю вместо бяликовских в твою работу. Она как по маслу во всех инстанциях за полгода пролетит. На стихи-то всем наплевать. Их ведь никто и не читает. Важен как раз сопроводительный текст». Я взглянула на Эйнгольца. У него был вид человека, которого залила с ног до головы ассенизационная цистерна и умчалась прочь, а он остался сидеть за своим письменным столом с аккуратно разложенными инструментами, как назло, неумирающей письменности. Потом посмотрела на Володьку. «Вымя, Его лицо окатывали быстрые короткие волны возбуждения, алчности, неудобства перед Эйнгольцем, сочувствия ко мне, но самыми чистыми были волны страха. Сейчас придет кто-нибудь посторонний, и уже наполовину сладившаяся сделка может расстроиться. «Ах, бедная старая Мария Андреевна, дорогая бабушка, зачем ты пошла унижаться к такому мрачному тяжелому кнуру? Твое унижение будет бесплодным. Ты не умеешь просить и уговаривать. Ты же мне сама не раз повторяла. Интеллигентность несовместима с деловитостью, ибо деловитость принижает достоинство». «А сколько ты мне дашь за диссертацию?» — спросила я в имя. «Ула! Ула!» — задушенно крикнул Эйнгольц. Но я резко хлопнул ладонью по столу. «Сколько?» «Ула, я и сам не знаю», — смутился неожиданно Володька. «Я ведь не каждый день покупаю диссертации». Тонко неуверенно засмеялся и быстро предложил. 2000 сразу». Подумал немного и накинул. «И 1000 после защиты». Он торопился. Он боялся, что кто-нибудь придет. Я засмеялась. Нет, мне было действительно смешно, ведь если вырвать из нашей жизни боль, то останется только смешное. Смешное и жалкое. Декорация абсурда. Господи, ну взгляни, как это смешно. Поэтика Бялика на примере стихов огневого парня, который на ходу подметки режет. Это же невероятно смешно, это же просто обмен веществ. А какая разница? На стихи-то всем наплевать. Я неостановимо смеялась. Я хотела замолчать и не могла, я хохотала до слез, и меня разрывал на куски этот неподвластный мне смех, мучительный, как рвота. Все прыгало перед глазами, и Шурик зачем-то совал мне в рот стакан с водой, он думал, что у меня истерика. Я оттолкнула его, раскрыла ящик стола и вытащила оттуда красную картонную папку с экземпляром диссертации. И, наконец, сладила со смехом. Володька испуганно молчал, и я спросила его, «Сколько стоит шикарный обед в ресторане?» «А что?» «Ничего, мне интересно. Я ни разу в жизни не была еще в ресторане». «На сколько персон?» Деловито осведомился в имя. «На двоих. 50 рублей хватит?» «Ну, если шикарный обед, то стольник». «Ну, это прекрасно. Моя зарплата. За месяц плюс обмен веществ минус налоги. Я протянула Володьке папку. Давай 100 рублей». Он начал надуваться принципиальностью. «Да нет, ну так я не могу, так я не согласен. Я ведь не ограбить тебя хочу. Я хоть как-то по-своему помочь, компенсировать твой труд». «Вот он уже и помогает мне. Но это и неудивительно. Наша торгашеская сущность евреев. Мы ведь за деньги-то отца родного не пожалеем. Ничего нет святого». «Давай 100 или передумаю», — крикнула я. Зазвонил телефон, я сорвала трубку и услышала голос Алёшки. «Ула!» «Да, Алёшенька, это я. Давай сейчас увидимся». «Давай». Неуверенно сказал он. «А где?» «На Арбате, у старого метро. Через 30 минут». «Хорошо». «Еду», — сказал он испуганно. «Ничего не случилось?» «Нет-нет, все в порядке. Я просто соскучилась. Я хочу тебя видеть». «Целую тебя, Ула», — обрадовался Алешка. «Я помчался». Положила трубку и сказала Володьке. «Ты берешь диссертацию?» «Ула, пойми, я так не могу. Ты столько сидела». Пришлось сделать вид, что прячу папку обратно в стол. «Последний раз спрошу. Берешь?» Вымя выхватил из кармана бумажник. Очень толстый, коричнево-засаленный, жирный. На нем можно было картошку жарить. Из его сморщенных створок торчали многочисленные бумажки, неуживчиво вылезали наружу квитанции, выскакивали глянцевые квадратики визиток, засиженных мухами званий и должностей. Из особого отделения вытащил пачку купюр, похожую на грустный осенний букет, небольшой, но ярко насыщенный красными, зелеными, фиолетовыми цветами. Володька считал десятки, от волнения сбился, помусолил указательный палец, снова стал считать. И он был не жадный парень, ему было просто неловко особой застенчивостью вкусно обедающего человека под взглядами двух голодных оборванцев. Он расплачивался десятками, чтобы было побольше бумажек в пачечке. Возникала иллюзия суммы значительной. «А у тебя нет целой 100-рублевки?» — спросил я. Вымя перестал считать десятки и протянул мне хрусткую коричнево-серую купюру. Я положил ее в сумку, подумал о том, что впервые в жизни держу такую бумажку в руках. Глупо. Как ужасно глупо. Мне ни разу не полагался платеж, в который бы могла уместиться такая купюра. Драма непреодоленной бедности. Ула, если хочешь, ну, это будет как аванс. В любой момент я готов, — заикался Володька, но взгляд его уже был прикован к красной папке на моем столе. Я направилась к двери, и сокрушенно молчавший Эйнгольд спросил: «Если будут тебя спрашивать, что сказать, скажи, Шурик, что хочешь. Все равно». И захлопнула за собой дверь. Прошла по коридорам, в которых шатались праздные, мимо столовой, зловонящей щами и людским азартом. Длинная очередь выстроилась за развесным палтусом, мимо закрытой на учет библиотеки, спустилась по лестнице в запыленный сумрачный вестибюль, миновала гардероб, где болтался, как висельник, чей-то одинокий брезентовый плащ, взглянула на плакат «Уважайте труд уборщиц» и впервые поняла, что это призыв не понарошечный, что это не зашифрованная инструкция, это программа нашего способа существования белковых тел. В этой дурости огромный смысл. От меня никто не требует уважения к уборщице. По-своему, даже не разрешается уважать уборщицу. Мне велено уважать труд уборщицы. Прости меня, Лёшенька, может быть, я предаю тебя... Но я так больше не могу жить. Я не могу заставить себя уважать труд уборщиц. Громадный организм не принимает моего белкового тела. Я устала поддерживать свой обмен веществ минус духовные потребности и осенние сапоги на 30 рублей в получку. Я не могу выдержать накала плохо затаенной враждебности ко мне. Я не могу привыкнуть к тому, что когда на улице кто-то произносит слово «евреи», я непроизвольно вжимаю голову в плечи. Я замучена необходимостью проживать одновременно в двух измерениях – в мире абсурдных свершений и в мире живых горестных потерь. Я не хочу ходить по квартирам, агитировать за одного кандидата на одно место. Я не понимаю, как анализ поэтики личности Хаима Нахмана Бялика можно иллюстрировать бурсацкими виршами какого-то прохвоста, выкинув стихи и имя замечательного поэта. Прости меня, Алешенька, я устала так жить, и я думаю, что однажды нас всех здесь убьют. Отторжение. Все естественные связи прерваны. Люди соединены только бурно пульсирующей пуповиной абсурда. И ты, еще ты меня соединяешь с этим миром, Алешенька. Моя любовь, моя боль, последняя и невосполнимая потеря здесь. Здравствуй, Алешка. Здравствуй, Ола. Почему ты плачешь, любимая? Я не плачу, Лешенька. Это просто так, от волнения. Я испугалась, что больше не увижу тебя. А куда же я денусь? Я не звонил, я не хотел идти к тебе с пустыми руками, мне было стыдно, но я думал, сойду с ума без тебя. Мы стояли, обнявшись на Арбатской площади, и ко мне вдруг пришел покой пустоты и отрешенности. Я знала, что ничего мне от Алешки не нужно, что ничего он не может узнать и найти в этом бездонном морящем болоте. Я знала, что мы обречены, что мы уже не очень молоды, ему под 40, а мне под 30, что наша совместная жизнь прожита, что наша встреча как расставание перед отправкой на фронт, потому что я здесь больше жить не могу, а он больше нигде жить не захочет, он по-настоящему глубоко русский человек, и нам остаются теперь лишь горечь и разорение чувств. Сиротство разлуки, непроходящая боль потери единственного нужного на земле человека. Алёшка, как много я тебе не сказала. Меня всегда сдерживало, замораживало неподвластное мне целомудрие еврейских женщин, чья стыдливая холодность, проклятие отринутой их праотцами прекрасно распутной, властно похотливой богини Астарты. Я не сказал тебе, что люблю тебя на всю жизнь. Неведомо, что ждет впереди. Ты будешь далеко, невозвратно далеко, будто мы умерли. И в другой жизни может возникнуть какой-то мужчина. Не ты, он никогда не займет твоего места. Ибо моя любовь к тебе мне и самой совсем непонятна. Это морок, мана. Сладкий блазн, долгое наваждение, радостное омрачение ума, истекающий мираж. Спасибо тебе, любимый, спасибо за все. Не, я не плачу. Ула, любимая, что с тобой? Что случилось? Я видела перед собой его испуганные глаза, хотела успокоить его и не могла, потому что сердцем чувствовала, мы обрушились в бездну. Ничего, Алешенька, все в порядке. Я очень по тебе соскучилась. А мне сегодня неожиданно повезло. Я заработала за пустяковую работенку 100. Давай пропьем. Алешка захохотал. Это ведь надо. Сегодня день сплошных удач. Поехали кутить. Гнал Алешка свой старенький москвичок, моську на большой скорости. А я опустила стекло. Высунула наружу голову, и жаркий плотный ветер дня сплошных удач заботливо, незаметно промокал на моем лице слезы. Я душила их в себе, но они не слушались и текли быстро, безостановочно. И это были слезы о моем убитом отце и замученной матери, о всем нашем изрубленном и засохшем древе. Это были слезы о никчемной, пропадающей жизни Алешки. Я плакала о нашей обреченной любви. Я плакала об отданном на поругание Бялике. Я плакала об уходящей молодости и от предчувствия беды. Я плакала по себе. Господи, не оставляй меня.